«С удовольствием», — улыбнулся я, и мы принялись за работу. Час ушел на то, чтобы все перебрать, убедиться, что княжеские пломбы в целости и сохранности и никто ничего не подменил, и отметить галочками в списке. У меня в целом и мысли не было что-то умыкнуть, но речь идет не о чьих-то частных богатствах, а о наследии целой нации, поэтому мы проверяли вещи со всей ответственностью. Наконец последняя галочка была поставлена, и варвара уставилась в центр всего этого великолепия. А вот этого в списке нет, ее рука указала на большую кровать, что стояла посреди сокровищ, идеально чистая и новая. Я тоже обратил на нее внимание, но не помнил, откуда она у меня она взялась. Я не до конца уверен, но, думаю, это мой сувенир из дворца османского султана. Она новая, даже упаковка на матрасе сохранилась. Варвара подошла к ней и начала распаковку. Красивая, ничего не скажешь. Девушка искоса глянула на меня, загадочно улыбнулась и прыгнула на нее. В народе говорят, что мужчины не умеют тонко намекать. Все вы можете, если захотите. И девушка начала крутиться, вилять всем телом, обнажая свои изящные бедра. Говорить ей о том, что я не при делах и это просто совпадение, я не стал. Видимо, места другого у Фомы не нашлось в тот раз, когда мы украли гарем османского султана. «Ты же прямо из Сибири приехал, да, граф?» Подползла к краю кровати прелестница. «Да, а как ты узнала? Я вроде бы и душ принял, и доспехи помыл. Разве это может скрыть запах настоящего мужчины? Снимайте уже свои доспехи, граф. Они, конечно, эффектные, и в бою наверняка помогают одолеть монстров, но на этом поле битвы, — провела варвара рукой по кровати, — вам придется полагаться исключительно на навыки». Я ухмыльнулся. «Кто я такой, чтобы княжне отказывать?» На следующее утро самолет приземлился на посадочную полосу аэродрома, что находился у самой границы Кавказского княжества и Османской империи. Выбравшись скрытно, я, полный уверенности и боевого духа, двинулся в путь. Граница здесь была крайне защищенной как с нашей, так и с вражеской стороны, но разве все эти ограничения смогут остановить мага эфира и реинкарнацию шального Дон Жуана? Мы разведали приграничье, прикинули маршрут и телепортировались в османский тыл. «О, склад, а ты это здорово придумал, капитан!» Оценил я место, выбранное моим разведчиком, и начал все по-хозяйски рассматривать. «Пи, да, сейчас посмотрим, что тут с сигнализацией». Нашел ее и понял, что система защиты здесь стандартная. Есть датчики движения у окон и дверей, что, в общем-то, не проблема. Камер всего две, и перестали они снимать уже через минуту. Не знаю, как быстро отреагируют, но, чтобы утащить все эти ящики, много времени не понадобится. Конечно, интересно, что это за место и что именно тут хранят, но на оценку этого уйдет в лучшем случае 2-3 минуты. Охраны рядом со складом не видно. Рядом находятся ангары, открытые, но так явно наглеть я не планировал. Вообще, мы сейчас на окраине какого-то города в приграничье, а нам нужно добраться до какого-нибудь более значимого места, например, до столицы. Если я хочу встретиться с султаном или с хранителем Османской империи из Стамбула, я должен привлечь их внимание своей наглостью. Надо, чтобы у них аж подгорело и они побежали искать меня с магическими заклинаниями наготове. Я открыл ящики, в них лежали комплекты ОСК, противогазы, резиновые сапоги, комбинезоны, плащи. Потом заглянул в другие. Много всякого было на этом складе, но ничего особо ценного. Впрочем, дареному коню в зубы не смотрит, а украденному у врага, тем более. К складу стали подходить люди только через пару минут после того, как мы закончили. Я спокойно вышел, активировав невидимость, и двинулся дальше. Фома ускакал на разведку, а я осторожно пробирался, отслеживая часиками системы защиты и обнаружения. Через 10 минут понял, что тут ничего серьезного. Пора бы двигаться дальше, но мое пушистое такси что-то не спешило возвращаться. Даже дерганье за эфирную нить не дало нужного результата. Я напрягся и выдвинулся за Фомой следом. Попал в город, в жилый район. Незаметно проскользнул по улочкам и замер рядом с довольно старым, но приведенным в порядок зданием. Концентрация девушек и женщин вокруг зашкаливала, а из окон доносился странный запах. Выпечка. Посмотрев на вывеску, убедился, что мое решение изучить языки земли на базе собирателей было верным, но, прочитав, куда я попал, я пришел в ужас. Карский кулинарный техникум, три дьявольских слова заставили мою спину покрыться испариной. Медленно входя в логово ада, я убедился в своих наихудших предположениях. Мой Фома взят в плен этими молодыми и соблазнительными студентками. Нашел я Фому на втором этаже. Он лежал, толстый и довольный, на столе в окружении щебечущих полуголых красавиц. Все же это было женское царство, куда мужчинам вход был запрещен, а окна были зеркальными, чтобы никто снаружи не смог подсмотреть. Вот они и не носили стесняющие одежды. Да и жарко было в общежитии. Мой капитан пал под натиском шоколадно-бисквитных чар этих колдуней и с похотливыми глазами жадно глазел на очарованных его пушистостью и щекастостью суккуб. «Держись, Фома, я тебя спасу. Надо как-то спугнуть этих глазастых носительниц будущих хомячьих трофеев. Пожарная сигнализация должна помочь». И вот в одном из общежитий славного города Карс, что богат своей историей и культурными памятниками, а также славящийся своими кондитерскими талантами, зазвенела тревога. И пусть девушки слегка напряглись из-за громкой сирены, но все же, как и полагается, покрыли свои тела одеждами, скрывая кожу не только от солнца, но и от взглядов мужчин. И только полный паники, ужаса, разочарования и обиды хомячий крик умолял своего господина оставить его в райской обители. Но маг эфира был слишком суров. К тому же, пройдя через это испытание и своими глазами наблюдая столь соблазнительные для любого мужчины картины, он придумал коварный план, и путь его лежал в столицу Османской империи, Пашалим. День спустя, Стамбул. «Да, да, я все понимаю. Хорошо, я приеду. Да хватит истерить. Султан ты или кто? Все, достал. Жди меня, не высовывайся. Да нормально все будет с фронтом. У нас паритет, и силы болгар не бесконечные. Просто надо дождаться зимы. Все, жди меня, там поговорим». Хранитель Стамбула положил телефон и устало вздохнул. «Этот сопляк меня уже утомил. Мало того, что этот идиот попросил помощи в войне, которую начал несмотря на предупреждение, так еще и битву за Софию позорно проиграл. Позор, какой же позор, теперь вся война под большим вопросом. Еще эти русские имперцы что-то задумали. Исчезновение наемников с биржи волновало хранителя Стамбула даже больше, чем война с болгарами. Российская империя выкупила их контракты и забрала себе в услужение на срок от полугода и даже больше. У него хватало знакомств и связей, так что скрыть эту информацию не смогли. Уже через час она стала достоянием общественности. Конечно, международные законы и правила биржи запрещали забранным с доски отрядам участвовать в войнах, в отличие от прямых контрактов, тем не менее. Невероятное количество бойцов отправилось или в ближайшее время отправится в Россию. И тут у Верховного Архимага Огня появились нехорошие подозрения. Что, если эти наемники возьмут на себя заботу об обороне сибирской зоны, в то время как освободившиеся армейские подразделения будут переброшены на помощь болгарам? Это полностью переломит ход войны. И даже отсутствие Верховных Архимагов у Российской империи не остановит молодуху регента, получившую в свое время много насмешек и издевательств, а также прямых оскорблений от нашего молодого дурня султана. Сам его выбрал, сам и мучайся, сморщившись, отчитал себя старый маг огня, вздохнул и начал собираться. Много вещей ему не нужно было, и уже вскоре он вылетел на вертолете в сторону столицы, где султан заперся во дворце со своими гаремом и стражей. Причин для паники у султана более чем хватало. Неизвестный за одно только утро проник в Центральный банк империи и вычистил хранилище, оставив одну лишь записку. Большой болгарский перец соскучился по своим девочкам. «Я иду». Естественно, все посвященные в стамбульские дела люди поняли, о ком идет речь. И само собой, они донесли это сообщение до султана. А вот он, испугавшись то ли за себя, то ли за свой гарем, а может и даже за свою репутацию, в панике начал названивать до сильнейшего воина империи, призывая того явиться во дворец и защитить своего правителя. Архимаг прибыл во всеоружии и сосредоточился на своих чувствах, пытаясь найти могущественного российского мага, решившего устроить очередную диверсию. «В этот раз я не дам тебе уйти», — мысленно поклялся сам себе османский защитник и вошел во дворец, где застал рыдающего на троне султана. «Какого?» — опешил старик. «Всех. Он забрал их всех. Каждую. Эмине, Джейлан, Айгуль, Селин. Даже Гюльчатай. Снова мою ненаглядную Гюльчатай. Умоляю, найди его. Найти и убей. Верни мне моих ангелов. Незачем меня искать. Я давно здесь». Появился в ближайшем арочном проходе большой болгарский перец. «Думаю, настало время нам всем хорошенько пообщаться с глазу на глаз. Гюльчатай, спасибо за помощь. Можешь возвращать девочек, как пожелает повелитель ночи». Поклонилась самая верная, самая прекрасная,

победе в войне и созданию собственного мира. Мира, который однажды станет править не только этой планетой, а они станут его повелителями, живущими целую вечность. Если бы их старые коллеги сдохли бы, как и предполагалось, дорога к господству стала бы намного короче. Но, увы, новые боги этого мира потеряли слишком много соратников, поверив в свою исключительность и признали эту ошибку, выбрав новый путь, аккуратно направляя мир из-за ширмы. В планах у них было подготовить сферы ядра для создания подводных изломов на дне морей и океанов, постройка и создание оружия, способного поставить ультиматум базе собирателей, и кое-что еще. Это кое-что и стало причиной просьбы Карла оставить Берестиева. Это кое-что связано с его личными исследованиями магии и открытием частиц нестабильной маны. Магия хаоса. Я назвал это магией хаоса. Нестабильные частицы маны, способные даже в малых дозах создать заклинание немыслимой силы. Даже начинающий маг, подчинивший эту силу, сможет щелчком пальца обрушивать шторм маны на города, вызывать природные катаклизмы, превращать в пыль тысячи врагов одним небрежным взмахом руки. Эта сила, она подобна божественной. Эта сила, которую запечатали маги древности не без помощи гиперборейцев и атлантов. Обуздав ее, мы станем не самозваными богами, а истинными владыками. Более того, я уверен, что эту силу можно использовать и за пределами планеты, рассказывал Карл, провожая Дерека в огромный город, построенный посреди ледяного поля и под его ледяными стенами, скрытый от глазастых небесных наблюдателей бесконечной белоснежной вьюгой. В этом городе, в лаборатории магии, Карл и показал Дерку свои наработки, а также все 6 имеющихся жемчужин эфира. А ключ, стало бы, в крови Берестиева. Так почему бы не схватить его и не взрастить? Я пробовал, скривился Карл. Искусственное взращивание не помогает. Только если он своими силами дойдет до предела, построит в своем источнике этот так называемый храм, то сформируется жемчужина эфира. Последняя из тех, что нам не хватает. И вот тогда-то мы и вырвем ее, забыв навсегда об этом маленьком наглеце. Если мы хотим не просто управлять этими мартышками, а создать могущественное межзвездное государство, мы обязаны подчинить эту силу. Ладно, я тебя понял, но я не ручаюсь, что смогу сдержать себя, если он вдруг появится на моем пороге и начнет разносить очередной наш город перед моими глазами. Он дохляк, тебе будет достаточно лишь припугнуть его, и он зароется в земле, будет тренироваться, пока вновь не почувствует уверенность в себе. Так что можешь ему щелбаны отвешивать, разрешаю. Главное, не убей его раньше времени. Будешь должен, Карл, будешь должен. Глава 18. Конечно же, старик из Стамбула не только не поверил в сказанное, но и попытался меня атаковать. Я видел по разгорающемуся, подобно пламени, источнику архимага, что он не намерен тратить время на разговоры. Слишком стар, слишком упрям, слишком самоуверен. Оно и понятно. Долгие годы он делал свое дело и получал благо от собирателей, по крупицам взращивал свою силу и собственноручно закрывал изломы на территории империи. Такие, как он, никогда не пойдут на уступки жалким соплякам, особенно тем, кто еще избежать умудряется посреди боя. А вот поведение правителя империи мне понравилось. Перекошенное лицо, обезображенное злобой, неверием, негодованием и вселенской обидой на свою жену, что поклоняется мне, а не ему. Да уж, такого и врагу не пожелаешь. Гюльчата исчезла и ушла заниматься своим делом буквально за мгновение до того, как верховный архимаг взорвался неистовым пламенем. Стража же, увидев меня, не смогла определиться, что делать, и ждала приказа, смещаясь в сторону своего правителя, чтобы грудью прикрыть его тело от моих возможных нападок. Ну и ладно, стража здесь для этого и есть. К слову, среагировала вполне шустро, но, как и прочие присутствующие, первые мгновения пыталась справиться с шоком и понять, что я и одна из пропавших жен их повелителя, не галлюцинации. Но до этого зажигательного детка им было как до луны. Я не хотел убивать архимага, не хотел разрушать дворец. Так ведь переговоры толком не построишь. Да и моим союзникам небесным не с руки будет искать альтернативу в этих землях, ибо вряд ли найдут кого-то достойнее этого старика. Эфир давно уже бурлил в моем теле, готовый к битве. Костюм поглощал просачивающуюся наружу энергию, укрепляющую мое тело. Я выдержу его удар, каким бы сильным он ни был. Но мне нужно не просто выстоять, мне нужно показать доминирующую мощь. Как это сделать, не прибегая к разрушениям? Хороший вопрос. И вариантов у меня хватает. Я целую ночь думал, Что мне делать, если придется сражаться? И вот напридумывал. Первый вариант – принять бой, выставить магические щиты и отступить. Верховный последует за мной, и уже на улице можно выяснить, у кого магия круче. Минусы. Небольшие разрушения и потенциальные жертвы до свидетелей нашей битвы. Только вот я не хочу светиться и показывать орденским сволочам, где я есть. Пускай хотя бы напрягут своих крыс, они на блюдечке информацию получают. Вариант второй – подавить его пламя своим. Еще в прошлой битве я заметил, что мой эфирный огонь мощнее и плотнее, чем его. Просто в тот раз у меня сил меньше было, потому и пламя на малую площадь влияло. Да и я мог свободно управлять энергией на куда меньшем расстоянии. А этот гад еще и парил. Сейчас же мы в помещении, а тут особо не полетаешь. Если столкнемся лоб в лоб огненными атаками, уверен, я одержу верх. А там уж никуда старик от меня не уйдет. Даже если под потолок пятиметровый взлетит, я под усилением эти 5 метров одним прыжком преодолею. Минусы же здесь тоже имеются. Столкновение двух разрушительных энергий способно убить всех остальных в зале. Ну а если не убить, то сильно покалечить. Маги друг с другом потому и предпочитают дуэли один на один, а не биться с кучей сторонников стенка на стенку. Слишком многие погибнут. Возможно, даже просто так, ведь не всегда в дуэли магов выявляется победитель. Так что и этот вариант не подходит. Да и сам пылающий негодованием старик может коньки откинуть. А оно мне надо. Надо что-то другое, более деликатное, но при этом достаточно мощное и дух захватывающее. Сейчас я стал сильнее, и то, что раньше даже применять толком не мог, уже в тренировочных сибирских походах неплохо освоил. Сила земли и сила льда. К тьме лишь прикоснулся, да и то лишь потому, что увлекся некромантией. Стихии молнии, воздуха и другие аспекты моей силы эфира еще только предстоит понять. Вариативность бесконечна, чего только нет. И сила гюльчатой лишь подтверждает это. Вообще, ее способность почему-то мне напомнила Прокина. Тот может, выпив кровь, превратиться в любого. Но магия после превращения ему, увы, недоступна. Зато перенимается физическая мощь, ловкость, регенерация. Он – живое воплощение оборотня из классических сказок. А гюльчатый – магический оборотень, так сказать. Легким прикосновением она способна перенять и закрепить внутри себя последнюю магическую технику, использованную ее жертвой. Если бы на этом ее способность заканчивалась, то это была бы полная ерунда, так как никаким образом она не смогла бы доминировать на поле боя, не сотворить внезапное заклинание. Да и ее версия в большинстве случаев будет слабее оригинала. А если еще вспомнить, что никакие другие заклинания ей недоступны, это, конечно, нельзя назвать инвалидностью, но пользы от нее примерно ноль. Полезный помощник, максимум. Тем не менее за счет второго свойства магии проводника ценность гюльчатой возрастает в разы. Заклинания, заимствованные у других, она может применять и передавать их свойства другим людям. Так моя невидимость ненадолго стала доступна даже тем, кто даже источника не имеет. Ей хватит и легкого прикосновения к телу новой жертвы, и та получит мое заклинание сокрытия на короткое время. Впрочем, не такое уж и короткое, если вспомнить, что его вполне хватило для моей диверсии. Но тут и заслуга гюльчатая есть. Будь она слабее, не смогла бы и половине гарема заклинания передать, чтобы жены и наложницы скрылись от глаз стражи. Если так подумать, гюльчатый, пожалуй, идеальный маг поддержки. Например, может магию исцеления позаимствовать, наколдовать и передать эффект даже простым солдатам, что должны пойти на прорыв. В обычной ситуации многие погибнут, если не все, а вот заряженные магией бойцы уже имеют шанс вырваться из окружения. Если не всем отрядом, то с минимальными потерями уж точно. В целом интересные комбинации возможны с ее силой. Для тайных убийц очень подходящий навык, особенно если о свойствах дара никто не знает. Вот получила ядовитую магию, отравила кого надо и подставила мага яда. Тот в бегах, а ты молодец. И вот смотрю я в напряженные глаза верховного архимага, несущегося ко мне с окутанным пламенем кулаком, а больше он попросту не успел высвободить, хоть и шустрый, несмотря на возраст, и понимаю. Третий план, тот, при котором риски самые маленькие, лед. Полностью сосредоточенный на своем противнике, я так сильно сконцентрировался на приказе своей силе, что невольно произнес вслух этот самый приказ. Выражение лица мага сперва не изменилось, он будто и не услышал меня. Но, когда его ботинки примерзли к полу, а все вокруг стало леденеть, Его брови поползли вверх. Рывком он дернул ногой, двинул рукой, разжег пламя с еще большей силой, чтобы высвободиться. Но я уже заполнил все пространство вокруг эфиром. Монастырика и его пламя не имели шансов прорваться через эту стену, которая за считанные секунды покрыла своей прозрачной зеленцой почти половину зала для приема гостей, где мы и веселились. Старик оказался скован льдом, вместе со своим пламенем. Пламенем, которое сопротивлялось и плавило мою ледяную стену. Но две стихии были слишком гордыми, чтобы уступить друг другу. Лед наседал, а маг сжигал свою ману, пытаясь выбраться из ловушки. «Ну, ты, может, и выберешься, но на это у тебя уйдет какое-то время», — похлопал я по льдинке с горячей сердцевинкой и повернулся к султану Кемалю. «Что ж, давай начнем переговоры о прекращении войны. Мне не особо хочется убивать этого зловредного старикашку и тебя. Хотя, скажу прямо, руки чешутся. Из-за тебя на мою матушку покушение устроили как-никак, так что то, что я у вас забрал и что еще, возможно, заберу, компенсация за моральный и физический ущерб и урок на будущее. Некоторым магам лучше не переходить дорогу». «Да сиди ты, сиди», — фамильярно махнул я рукой, совершенно не обращая внимания на его стражу. В целом мне действительно было плевать на них, ведь я и на треть не опустошил источник. К тому же, пока говорил, успел создать 10 сферических магических щитов вокруг себя и покрыть тело покровом. Даже если он отдаст приказ, эти люди должны понять, насколько безрассудной идеей это будет. Я все-таки почтительно держу дистанцию, не обнажаю клинок, говорю о переговорах. «Да кто ты такой?» «Не было у русских верховных архимагов», — выпалил Кемаль. «Да бог его знает», — пожал я плечами. «Может, и прорвался кто, мне же не докладывают. Я так, свои интересы тут отстаиваю. И я не верховный, кстати, но уже убивал их». За спиной раздался треск. Я обернулся и, увидев, как стремительно тает лед вокруг превратившегося в живой костер мага, обновил тюрьму. «Да дай ты 5 минут поболтать», — фыркнул я и повернулся к султану. «Что ты хочешь? Где мои жены? Как ты смог обмануть Гюльчатай?» «Тише, тише», — примирительно поднял я руки. «Я как будто на допросе. Речь сейчас не об этом. Сейчас я просто провел для тебя и твоего защитника маленькую демонстрацию своих сил и возможностей. Ну и не забывай, вы нашли меня только потому, что я этого захотел. На кону слишком многое, чтобы позволять Османской империи и Болгарскому княжеству впустую тратить свои силы. Армия, боеприпасы, эликсиры, маги, воители. Вы их собирали, взращивали не одно десятилетие, а потеряли многих за считанные месяцы. Что же будет, когда начнется моноизвержение, а все твои боеспособные войска, кроме личной гвардии и городской стражи, окажутся далеко от столицы и прочих городов? Хочешь потерять империю? Да без проблем. Просто продолжай воевать, но превратившись в пыль, ты подставишь мою страну и моих людей. У нас есть общие границы, и мне бы не хотелось, чтобы через них несметной волной мчались орды монстров. Моноизвержение, а этот тебе что, не сказал? Указал я большим пальцем за спину, где архимаг весь из себя полыхал, пытаясь вырываться из ледяного плена. «А-а-а, убью», — рявкнул он, как только лед разметало от взрыва в разные стороны. «Хорошо, что я щиты поставил. Ни меня, ни стражу, ни султана этот вулкан не задел. Какой же ты громкий и буйный. Спи». Использовал я еще один свой козырь, и архимаг рухнул прямо на остатки льда, протапливая их своим горячим телом. Страх появился в глазах Кемаля. «Что же ты сразу не сказал, что так боишься магии псиоников?» Мы продолжили переговоры. В основном говорил я. Султан же был нем как рыба. Я объяснил ему, что грядет и что на кону, постарался его убедить, что Россия не ввязывается в войну исключительно из-за заботы о собственных землях в преддверии большого кризиса, а не страха перед раздробленными Ираном, Сирией, Ираком и еще парой десятков дальних стран, не способных хоть как-то существенно повлиять на нашу империю. Ну а когда закончил, я поднял дрыхнущего верховного, нацепил ему на шею антимагический ошейник, благо Фомченко не убежал исследовать глубины комодов местных модниц, и, вытащив изящный клинок из ножен защитничка, начал пленника будить. «А у тебя много интересных побрякушек на руках», — ухмылялся я, держа нож у шеи архимага. «Что, источник распалить пытаешься? С антимагическим ошейником это не так уж и просто сделать, да? Побыть бы мне сволочью хотя бы день, да обобрать тебя до нитки, забрать все эти колечки и прочие подарки с небес, но, что твое, тобою заслужено потом и кровью, и я отбирать это не стану. Убийство мутантов, Зачистка изломов – наша общая задача. И если ты готов унять свою старческую гордость и послушать, что я тебе скажу, потому как, хоть и воюем прямо сейчас, но все равно мы союзники, то кивни. Я ведь мог бы тебя легко убить. Ты ведь понимаешь, что я бы не пришел сюда, если бы не чувствовал себя уверенным, да. Старик, что аж покраснел, пытаясь выдавить из себя хотя бы каплю маны, наконец выдохнул и, прикрыв глаза, кивнул. Видимо, это надо считать за согласие и признание поражения. Очень красивый нож. Хотел бы я, чтобы такие же искусные мастера поработали и с моими артефактами, вздохнул я, любуясь изысканно украшенной рукоятью. Ошейник я сниму, это тоже демонстрация. Слишком ты ретивый оказался как для своих лет. Спокойнее надо быть, мудрее. Я вложил идеально сбалансированный кинжал этому жутковатому и упертому старику в руку и деактивировал ошейник. Как бы я хотел тебя спалить до костей, но увы и ах, мое пламя было и в тот раз сильнее твоего, просто его было меньше. Если бы сейчас мы померились силами, боюсь, дворца бы уже не существовало, а султана Кемаля отскребали бы с городских окраин. Вино есть, и что-нибудь вкусненькое, типа шоколадки, а то мы больше суток на ногах, поесть даже некогда было. Что ты за монстр такой, хмурился старик, лед и огонь, эти силы же не сочетаются, да еще и зеленые, а вот это уже секрет, подмигнул я. Ну что, обсудим предстоящее моноизвержение и роль Османской империи в ее подавлении, пи, или поедим сначала и нормально уже познакомимся, коллега. Бессрочное перемирие было объявлено уже вечером того же дня. Гордился ли я собой за это? Не особо. Мог бы и раньше разъяснить все османам. Намного больше людей было бы живо, быстрее бы начали восстанавливать города, разминировать дороги и поля. А так, дай бог управиться до февраля хотя бы с частью предстоящих проблем. Я сумел организовать онлайн-встречу между князем Симеоном и султаном Кемалем и выступил переводчиком. Сейчас это перемирие, но уже можно прямо сказать, что война окончена. Солдаты двух стран вернутся на первоначальные рубежи, болгарам вернут вывезенные ценности, а я османам верну ее золотовалютные запасы. Мне они, если честно, без надобности. В ближайшее время толку от них никакого не будет. Другое дело артефакты, оружие и прочие полезности, которые я вполне себе мог бы и затребовать у османов, но мы с ними и на этот счет сумели договориться. Вернее, я договорился с верховным архимагом по имени Барчак Гудай. Он дал мне кое-что намного более ценное для подготовки к войне, а именно право на закрытие 5 изломов. Стабильных изломов, разумеется. Он планировал выкачивать из них богатство до последнего, но все же за безопасность империи старик переживал. Да, это, конечно, не супер много, но все рядом. Не надо никуда бегать, летать, валяться в крови мутантов и тратить время. До конца недели, пока не будут объявлены официальные итоги и не подписан мирный договор, я здесь гости смогу закрыть выделенную мне 5. Фома из-за предстоящей поездки вообще не расстроился. Ему нравились местные красавицы и сладости, поэтому Пушистый был полностью доволен. Он вообще, как говорится, был за любой кипиш, кроме голодовки. Особо полезной стала поездка в бывшую Константинопольскую императорскую библиотеку. Не зря книги из нее даже у ордена хранились. И я даже согласился оставить Гри, эту любительницу книг, там на некоторое время, пока не закрою ближайший излом. Барчак оказался довольно экстравагантным стариком и внушающим бесконечное уважение жителям своего родного города. Они его чуть ли не боготворили, кланялись при встрече и желали хорошего дня. Вот уж воистину городская легенда. Общение с ним давалось мне тяжело. Разные характеры, интересы. Да и от соперничества он не отказался. Все пытался разнюхать, что это за сила такая у меня странная. Даже споить попытался. Признался же я, что не пьянею, только на 6-й бутылке, а на приглашенных им танцовщиц лишь издали поглядывал, хотя он и предлагал мне забрать парочку из них, причем не на ночь, а на совсем. Очень щедрый верховный попался с такими вот подарками. Спасибо, не надо. Мне от своих в таких вот командировках прятаться приходится. Конечно же, я был на связи с нашей империей, и мои предложения по переговорам курировало сразу несколько человек, помогая оценить обстановку и сделать предложение, способное удовлетворить сразу обе стороны. Нам было важно время, так что затягивать мирные переговоры на месяц никто не собирался. Поэтому все искали компромиссы, даже несмотря на желание оставить последнее слово за собой и объявить о победе. Собственно, в СМИ обе страны так и заявили в конце моей османской командировки.